Глава 16. Вид бургера поверг Ингу в шок. Разрезанная вдоль булка, внутрь которой положили котлету. Огурцы, явно маринованные, бабушка презрительно называла такие уксусными. Жареное яйцо, кружок помидора, сладкий красный перец, и все это пропитано каким-то красным соусом. Все по отдельности на вид было съедобным, за исключением разве что огурцов. Но вот вместе... Ингу смущала высота бургера, сантиметров 15, не меньше. Какой же нужно иметь рот, чтобы укусить такую булку? Ну, что ты его ковыряешь? Есть нужно. Антон заказал себе такой же бутерброд, только с жареными грибами вместо яйца. Инга обвела глазами зал. Кругом веселые лица, молодые не очень. Жуют, смеются, радуются. Ножами и вилками никто не пользуется. Антон, кажется, понял причину ее замешательства. «Делай, как я», – тихо скомандовал он. «Берешь двумя пальцами. Нет, мизинца оттопыривать не надо. Три пальца сверху, два снизу и кусай». Он подтвердил слова действием. «Давай, куфай!» Он жевал бургер, и глаза его смеялись. Три, два, раз. Пальцы сжали упругую булку, острый соус обжег рот. А ничего так, и огурцы, хоть и уксусные, вполне сочетаются по вкусу и с соусом, и с мясом, и с яичницей. «Я же говорил, что тебе понравится», — кивнул сидевший напротив Антон и с затаенным лукавством поинтересовался. «А хочешь моего попробовать? Давай, я буду держать, а ты кусай». Бок Антонова бургера оказался в непосредственной близости от рта Инги, и она, не до конца осознавая, что делает, вцепилась в него зубами. Вкус был совсем другим, более мягким, без остроты и пряностей, но все равно замечательным. «Какой лучше?» – смеющиеся глаза Антона были совсем близко. «Не знаю», – помотала головой Инга. «Сам попробуй». «Скажи ей, кто еще полчаса назад, что она будет кормить Антона Волынкина из собственных рук бургером», Инга сочла бы это нелепостью, бредом. И вот они сидят голова к голове. Она смотрит, как смешно Антона шевелится кончик носа, когда он жует. И ей совсем не хочется отвести глаза, спрятаться, отгородиться коклюшками. А еще он не кажется таким уж молодым. Да, понятно, что он еще учится, а значит, как минимум год на 4 младше Инги. Но какая-то в сущности ерунда. Главное, ей с ним хорошо, весело, спокойно, тепло и вкусно. Выйдя из бургерной, Антон предложил прогуляться до Лазаревской пешком. И пусть холодный ветер так и норовил сорвать с головы Инги теплую вязаную шапочку с пушистым помпоном, прогулка показалась ей настоящим чудом. Деревья и витрины магазина все еще украшали новогодние гирлянды. Наблюдая за игрой разноцветных огней, девушка впала в состояние блаженной расслабленности. По мере приближения к дому шаги их становились все медленнее и медленнее. Вот и антикварная лавка. Они вошли во двор и остановились возле подъезда. «Ну все, надеюсь, в следующий раз мне не придется так долго тебя уговаривать», спросил Антон и впервые за вечер взял Инку за руку. «И что сказать?» – заметал в голове мысли. «Да или нет? Да, не придется или нет, не придется?» Так, не решив, на чем остановиться, Инга молча кивнула и полезла в карман за ключами. Пискнул домофон, дверь открылась. «Пока». Инга шагнула в подъезд. Дверь за ее спиной медленно закрылась, и только тогда она поняла, что Антон ничего не ответил. Может, ждал, что она пригласит его на чай или кофе, но у нее даже чашки второй нет. Тарелки есть, но кто ж пьет чай и кофе из тарелок? Нужно будет купить и чашки, и дверь заказать, еще много чего. А для этого нужно закончить жилетку и... Свет на третьем этаже не горел, и Инга вдруг ощутила острый укол страха. Захотелось броситься вниз по лестнице, попытаться догнать Антона. Наверняка он еще не успел далеко уйти. Побежать за ним, закричать. Он обернется, и тогда будет не так страшно. И пусть чашка всего одна. Можно пить по очереди. Точно так же, как они ели бургер. Ну, или почти так же. Инга представила эту картину, и страх немного притупился. «Это всего лишь перегоревшая лампочка», — внушала она себе, шаг за шагом приближаясь к двери. На втором этаже лампочка горела, света было достаточно, чтобы убедиться, дверь в порядке. На стене не появилось никаких надписей, а значит, можно успокоиться. И все-таки рука немного дрожала, когда Инга вставляла ключ в замочную скважину. Замок щелкнул, девушка толкнула дверь, сделала шаг в темную прихожую, и тут на голову ей упало что-то небольшое, твердое и колючее. Вскрикнув, она бросилась к выключателю. Щелчок. И она увидела, что держит в руках огромного черного скорпиона. Инга застыла на мгновение, не в силах отвести взгляд от блестящих черных клешней и угрожающе загнутого хвоста. Потом ноги у нее подогнулись, свет померк, и она полетела высоко-высоко к блистающим звездам, складывающимся в созвездие. Вон ковш большой медведицы. Если полететь еще дальше, можно увидеть водолея, рака, орла. Лишь бы не скорпиона. Только бы не скорпиона.